Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала. Я сейчас же догадалась. Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок. «Счастливая монетка», — сказала она. «Посмотрим». И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела. Потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик. Ах, как мне было тяжело. Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам. Я ведь знала, что меня обзовут фальшивую, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет, я избежала позора. В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет, не знаю. Но знаю, что на другой же день меня признали фальшивую, отложили в сторону и опять отправили обманывать. Всё обманывать. А ведь это просто невыносимо при честном характере. Его-то уж меня не отнимут. Так я переходила из рук в руки, из дома в дом больше года. И всюду-то меня бронили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня. И я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко.